И с тех пор жар-птица находилась в садах королевской фамилии Мюхенвальд постоянно под неусыпной охраной, дабы более не искушать похитителей. В самом начале своего правления его королевское величество Шарлеман XVII приказал вместо старых тесных клеток сделать новую из чистого золота и изукрасить ее драгоценными камнями в местах соединения прутьев, чтобы была она достойна той, для кого предназначалась, и куда чудо-птица могла бы укрыться при наступлении ночи или непогоды. На изготовление этой клетки ушло 11 месяцев, 50 килограммов чистого золота, 296 драгоценных камней из фамильной сокровищницы Мюхенвальдов и 65 мастеров. Вдруг дно тарелки засветилось голубоватым светом. Голоса резко оборвались, зазвучала и тут же умолкла музыка. И показалось мордастое лицо мужчины неопределенного возраста с приклеенной пеньковой бородой, одетого в костюм лукоморского крестьянина. Вернее, в то, что он, наверное, считал костюм лукоморского крестьянина. Красную рубаху на выпуск, подвязанную веревкой, штаны в мелкую красно-зеленую полосочку, красные сапоги и красную же шапку с отворотами. Сразу было видно, что к лукоморью он не подъезжал и близко, по крайней мере, последние 60 лет. А иначе бы знал, что после того, как лукоморские купцы проложили великий муаровый путь в Амаясе и Шат-аль-Шейх, костюмом лукоморского крестьянина стали вышитые туфли с загнутыми носами и без пяток, черные муаровые кимоно до щиколоток с золотыми драконами и конусообразные соломенные шляпы или челмы по выбору деревенского староста. На полевые работы надевались полосатые стеганые ватные халаты, гетто и тюбетейки. Ряженый, масляно улыбнувшись и заговорщицки подмигнув, обратился прямо к Ивану. «Наша продукция производится из экологически чистого материала. Это ручная работа». Руки он при этом демонстративно держал за спину. «Она дешева и удобна в носке. Наши традиции, передаваемые от отца к деду секреты мастерства, делают ее единственной в своем роде. Надев ее, вы поймете, что такое истинное удовольствие. Угадайте, что это?» И, не дав озадаченному Ивану ни единого шанса, сунул ему чуть ли не под нос то, что раньше прятал за спиной. «Лапти мягкие, деревенские. В них выросло все лукоморье». Не успел ошарашенный царевич опомниться, как назойливый мужичок пропал. Вместо него на дне тарелки появились две худосочные девицы в сарафанах и кокошниках, густо нарумяненные свеклой и с бровями, подведенными угольком. Свекла тушилась тут же, на угольках. У одной девы была сковородка с коричневой ручкой, у другой с красной. Масло вперемешку со свекольным соком яростно шкварчало и брызгалось в разные стороны, обильно орошая поварих с ног до головы. В следующую секунду сковородки пропали, а красные, уже в буквальном смысле этого слова, девицы с негодованием взирали на свои испорченные наряды и прически. «Опять эти пятна! А посмотрите, на что стали похожи мои волосы!» Заголосили они и синхронно-патетически начали срывать с себя уборы. Недоумение Иванушки резко сменилось глубоким интересом. Шея вытянулась, глаза округлились, рот приоткрылся. «Ах, чтоб тебя!» Сердцем выдохнула Ярославна и махнула над тарелкой рукой. Дно погасло, видения пропали. Иван почувствовал, что краснеет. Что это было после птицы?» Ярославна пожала плечами. «Одни говорят, что эта модель несовершенна, и поэтому заданное изображение сбивается на то, что может в этот момент запрашивать другие. Василиса утверждает, что это просто помехи. А я считаю, что при определенных условиях тарелка просто ловит отражение других миров. Но ни у кого нет никаких доказательств, и поэтому каждый волен думать, что хочет. Но в любом случае этот дребедень зарядила до самого вечера, а может и на всю ночь. Ты успел понять, где находится жар-птица? И не забыл ли?» Ведьма насмешливо стрельнула на царевича глазами. «Нет». Иван был занят разглядыванием и одновременно выковыриванием чрезвычайно интересного сучка в столешнице, но мог бы почувствовать этот взгляд и на другом конце леса. Ярославна позаботилась бы об этом. Что нет? Не забыл. Успел. Ну, конечно же, я знаю, где это. Абсолютно. Точно. Это в... Нет. В... Нет. В стр... Нет же. Тьфу, ты опять запамятовал. Да как же там его? Тамерланд, Патерланд, Диснейланд. А, вспомнил. Вондерланд. Это рядом с нашей западной границей. Если ехать все дальше по той дороге, по которой я ехал сначала, то туда можно добраться через 10 дней. Это государство к столице Лукоморья находится ближе всех. То есть, это Лукоморск находится к нему ближе всего. То есть, нет. В смысле, они... Это... Мы его в прошлом году с наставником-олигархием проходили. То есть, и его тоже. А еще... Иванушка вдруг смутился своего неестественного многословия. Вернее, будет сказать, смутился еще больше. Ну, это, наверное, неинтересно вам будет. Это, наверное, все знают. Про язык там, про правителя, обычаи. А то, что мы видели, это знаменитые висячие сады Мюхенвальда. Первый этаж был построен Шарлеманем Первым. Это у них традиция такая. Всех кронпринцев называют шарлеманями. И каждый последующий шарлемань пристраивает теперь по этажу к уже существующему саду. Это тоже традиция. И поэтому там уже накопилось... Иван наморщил лоб и со страдальческим видом начал шевелить губами, углубляясь в вычисления. 17 этажей! Ласково подсказала Ярославна. Точно, ведьма! Затряс головой царевич. Вот. И еще там собрано 17492 вида известных растений со всего мира и 603 неизвестных. Там даже есть этот, как его? Ну, этот. Ах, опять забыл. Я его все время забываю. Просто когда королевич Елисей на странице 2201 попадает в такой сад, занесенный туда ураганом вместе со своим дворцом, и... «Выходим завтра утром», — подытожил Сергей. «Вылетаю», — поправил его Ярославна. «Как? И вы тоже?» — испугался царевич. «Я вас только провожу до первой деревни, где вы сможете купить лошадей». При слове «лошадь» царевич болезненно вздрогнул и украдкой дотронулся до пониже спины. Несмотря на лесное волшебство, воспоминания о прелестях продолжительной верховой езды еще жили в нем. Но выбора не было, со вздохом признал Иванушка. Или они едут верхом, или им до этого Вондерланда. И тут до озабоченного предстоящей дорогой сознания царевича пробился смысл только что услышанного. «Вылетаем!»